Глава 15. Тиана де Сонре, запятнавшая звание разведчика. Тиана так и не потеряла сознание. В глазах была темнота, перед которой плавали круги и звездочки, но крепкий тренированный организм, подстегнутый симбионтом, не желал отключаться. Иногда во время просветлений она видела лист телепорта, на котором стояла. Диаметр зеленого пятна неумолимо увеличивался, заполняя его почти до краев. Она не сдалась, пыталась что-то сделать, хотя бы отключить симбионта. Пусть после этого ее непременно убьют, лишь бы не стать ответственной за возрождение цивилизации старого врага. Именно эту участь ей уготовила матка. После того, как Тиана начала активацию портала, матка снова смогла к ней подключиться. Образы, навеваемые нечеловеческим разумом, были неясны и сложны для интерпретации, но Тиана поняла. Ей обещали почет и долгую жизнь, в течение которой она станет соматерью тысяч новых маток. Эта матка уже стара. Очень стара. Она живет 10 тысяч лет, периодически впадая в долгую спячку, пытаясь продлить свое существование. Но теперь ее долгая служба закончится благодаря Тиане. Муравьи никогда не желали смерти своим создателям. Их создали для того, чтобы вести цивилизацию Кеннаров к славе и величию, и муравьи всегда старались выполнять свое предназначение. Ведь всем очевидно, истинного величия можно достичь только консолидацией всех сил цивилизации, каждого индивидуума. Наиболее полно воплотить этот план может именно муравейник, в котором каждый член многомиллионной семьи сложил свою индивидуальность на алтарь коллективной пользы. Создания всегда желали своим создателям только добра, но они видели их несовершенство и готовы помочь исправить его. Под прямым управлением маток цивилизация Кеннаров станет гораздо эффективнее. Она распространится на всю галактику, нет, на всю Вселенную, и примет в себя любых встреченных индивидов. Великолепные ученые Кеннаров помогут осуществить этот план. Картина, нарисованная маткой, ужаснула Тиану до глубины души. Вот какой участи избежала ее цивилизация на заре становления. И теперь она, Тиана, пустит прахом ту победу. Она не сомневалась, содержимое ее головы не останется тайной для матки. Эту планету-тюрьму, на которой она подобрала пленника, муравьи захватят первой и очень-очень быстро. 8 миллиардов людей. Да, большая часть будет убита во время захвата. Но если они смогут интегрировать в свою цивилизацию хотя бы миллиард, Кеннары не справятся. Даже если каким-то чудом заключат союз с технофанатиками. Впрочем, последних тоже ждет незавидная участь. А виновата во всем будет Тиана. Ее имя проклянут. Задача свободного разведчика — отводить опасность от родного мира, а не наоборот. Печальные размышления были прерваны самым неожиданным образом. Тиану что-то ударило, да так, что вышибло дух. Она слетела с платформы и больно стукнулась головой о пол, отчего ее стремление потерять сознание чуть не воплотилось в жизнь. Вот только теперь желание сменилось на строго противоположное. Ее тело снова было в ее власти. Даже навязчивый шепот матки исчез из головы, хотя разведчица была уверена, что теперь, зная его природу, смогла бы игнорировать чужое внушение. Тело начало стремительно терять вес. Встать Тиана не смогла бы все равно, даже под угрозой смерти, но она могла ползти, и с каждой минутой это становилось все легче. Выплеск адреналина, такой мощный, что его не смог бы заблокировать даже симбионт, позволил зрению ненадолго проясниться. Напрягая все силы, девушка поползла к валявшемуся с другой стороны платформы скафандру. Каждую секунду Тиана ожидала, что контролирующий ее муравей вернется, но его все не было. Из последних сил, дотянувшись до ткани, девушка подтянула ее к себе, ткнула ступнями в ботинки и облегченно откинулась на спину, чувствуя, как плоть скафандра медленно затягивает в себя ее тело. «Герман, ты где? Тиана! Ответьте, не бросайте меня одного! Я не хочу возвращаться обратно на Землю! Я боюсь незнакомых людей!» «Пожалуйста, ответьте! Почему вы меня бросили?» «И я здесь», — прокаркала Тиана. «И я жива». «Тианочка!» — даже через динамики крик Ликса оглушил. «Деус Вулт! Луперкаль! Счастье-то какое! А где Герман?» «Не знаю. Это он меня спас. Я вообще ничего не видела. Только что пришла в себя». «Да, он пошел за тобой, а тут на него напали какие-то существа, похожие на насекомых муравьев, только очень крупные. Они нападали на Германа, а он их всех убил и пел песню про каких-то воинов и псов. А потом он нашел тебя, убил последнего муравья и пропал. У меня с ним больше нет связи». Тиана оттолкнулась от пола и легко приняла вертикальное положение. Нашла взглядом разрубленного муравья, посмотрела на лист портала. Зелень исчезла, он был полностью серым, даже бледнее, чем когда разведчица увидела его впервые. Похоже, энергия закончилась полностью. Ее хватило только на один переход, поэтому и гравитация исчезает. Генератор тратит последние крохи энергии, и скоро здесь воцарится невесомость. «Его здесь нет», — подытожила Тиана. «Его перебросило на основной муравейник, там, где матка». Ликс молчал, переваривая новость. «И ничего нельзя сделать?» Голос у Кусто был такой жалобный. «Мы не сможем его найти». «Если я правильно понимаю, это он спас меня», — мрачно констатировала Тиана. «Это я должна была попасть к матке. И это я должна была стать тем, кто наплодит сотни новых. Я не знаю, можем ли мы его найти, но мы должны. Возможно, он уже мертв. Для него это еще не самый плохой исход. Гораздо хуже, если его схватят живым». «Его не схватят и не убьют», — категорично отрезал Кусто. «Он настоящий шотландский воин и носит юбку. Он никогда не позволит каким-то членистоногим переросткам себя схватить. Правда, у него сломано два ребра, левая рука, ушибы внутренних органов, гематомы и химический ожог на голове. Но он справится». За время общения с пленником словарный запас Кусто очень сильно пополнился. Интересно, кто такие шотландские воины? Он же говорил, что всего лишь программист. Многочисленные следы побоища, которые она встретила, пробираясь к выходу с проклятого разведчика, доказывали обратное. Неровно нарубленные муравьи, капли кислоты и сгустки внутренностей медленно плавали над полом. Гравитация, пока она шла, отключилась окончательно. Судя по следам, здесь была настоящая мясорубка. Не так прост ее пленник, если смог после такого остаться в живых. Может, на самом деле сможет какое-то время продержаться на матке. Тиана прошла мимо двух таких полей битв. Одно неподалеку от помещения с телепортом, одно возле шлюзовой. Похоже, разведчик-сеятель был законсервирован почти полностью. Муравьи в нем находились в спячке, и матка не смогла разбудить их одновременно. Выбраться с чужого корабля оказалось не так-то просто. Инструмента у Тианы не было, а заживляющая пена, которой пассажир запечатал внешний проход, уже успела затвердеть. «Кусто, постарайся аккуратно выбить пробку. Только меня не зацепи. Хотя я отойду поглубже». Не слушая опасений Ликса, разведчица прошла чуть дальше по коридору и уцепилась когтями скафандра за стену. «Начинай и не тяни. Чем дольше ты решаешься, тем меньше у Германа шансов вернуться». Это подействовало. Ликс замолчал. Потом стены и пол чужого корабля вздрогнули, затряслись, и Тиану потянуло к выходу вырывающимся воздухом. Когти выдержали, и когда напор ослаб, она поплыла к выходу. Хорошо, что гравитация отключилась. «С ней я провозилась бы намного дольше. Пришлось бы ползти», — подумала разведчица. «Странно, что мне так плохо. И это несмотря на стимуляторы. Скафандр показывает избыток кислорода, и все. Она мягко приземлилась на Ликса, забралась внутрь. С трудом дошла до медкапсулы и, раздевшись, перевалилась через бортик. «Я буду в норме через полчаса, а потом вернусь на чужака», — сказала она Ликсу. «Там энергия на нуле. Телепорт включить мы не сможем, у нас просто недостаточно переносных источников. Но я постараюсь найти координаты доставки Германа. Думаю, это будет несложно». Ликс не понял, откуда такой оптимизм. Пришлось рассказывать все, что знала о противнике. «Так что, по крайней мере, язык и система счисления там привычные», — подытожила Тиана. «Главное, чтобы получилось подать хоть немного энергии на расчетный центр портала». Ликс воспрянул духом. Тиана была рада за него, но не разделяла приподнятого настроения тихохода. Ей предстояла крайне неприятная и тяжелая операция с неясными результатами. Она бы ни за что не решилась. Еще несколько дней назад ей бы даже не пришло в голову это сделать, просто потому что такие манипуляции не для свободного разведчика. Это все Герман со своей способностью с энтузиазмом разбираться в вещах, которые выходят за рамки его профессии. Взял и приготовил вполне приличное блюдо. Тиана просто не могла уступить ему. Тем более теперь, когда от этого столько зависит. Страшно. Симбионт был у нее с раннего детства. Помогал и направлял развитие организма. Сглаживал эмоциональные пики. Защищал тело от отравления. Делал ее более стойкой, сильной. Останется ли она той же Тианой, если избавиться от него? Интересно, можно ли установить технический аналог на планете Германа? Или таких технологий у них нет? Глупости, конечно. У них же дети рождаются, значит, как-то эту проблему точно решили? С симбионтом расставаться было не просто жаль. Страшно до ужаса. Но и оставлять его, собираясь сунуться в логово насекомых, было бы форменным безумием. Это придется пережить, но не сейчас. Сначала она достанет координаты, чтобы хотя бы Ликс смог отправиться за Германом. Если что-то пойдет не так во время операции. Она ведь не доктор, и медицинская капсула у нее не самой продвинутой модели. Тем временем приведение в порядок закончилось, и Тиана бодро выбралась из капсулы. Собрала все возможные источники питания, которые смогла найти, и биологические, и технические, даже на принципе термоядерного синтеза. С некоторым сомнением покрутила в руках штуку, которой Герман заряжал свою счетную машину, но решила не рисковать. Неизвестно, какой у этой штуки принцип действия, но очень вряд ли он имеет что-то общее с древними технологиями киннаров. Кроме того, решила вооружиться. Тут-то и узнала, как пленник вооружился. Он не собирался использовать меч как оружие. Герман сказал, что меч нужен для проникновения на корабль, так что это не вибромеч, а виброрезак, и летальным оружием его считать нельзя, — оправдывался Ликс. Я счел объяснения логичными. Еще он забрал что-то из своих вещей, но он также уверил меня, что это оружие для самозащиты, не летальное. И Герман сказал, что победителей не судят. Я, правда, не слышал о таком пункте в законодательстве киннаров. Наверное, это только у технофанатиков так. Тиана несколько секунд раздумывала, стоит ли наказывать Кусто за нарушение инструкций. Все же она прямо запретила вооружать пленника, а тихоход, по факту, проигнорировал ее распоряжение. С другой стороны, если бы он этого не сделал, Тиана была бы сейчас где-то на корабле матки, порабощенная муравьями, и уж точно не могла надеяться на спасение. У Германа шансов разобраться в работе телепорта точно не было, так что решение Ликса ее, можно сказать, спасло. Любовь к порядку, субординации и соблюдению инструкций против благодарности долго не продержалась, так что Тиана махнула рукой. «Спасибо, это решение спасло мне жизнь», — призналась она. «Только ты все равно старайся к моим приказам так вольно не относиться. С таким же успехом Герман мог бы направить оружие против меня». «Ты что?» — возмутился Ликс. «Он бы никогда так не сделал. Он же был с нами в слиянии, и ты тоже чувствовала, что в нем нет враждебности». «Чувствовала», — согласилась девушка. Но вдруг у него есть способы управлять эмоциями? Или, скажем, нам бы не так повезло, и это был бы не Герман, а кто-то другой, не такой лояльный? Для себя девушка выбрала споровый автомат. У него есть режим, во время которого снаряды выстреливаются из сопла не очередью, а одновременно по несколько десятков. Скорострельность при этом, конечно, значительно падает. Между выстрелами проходит 1,5 секунды, но Тиана решила, что площадь поражения будет важнее. А при необходимости и режим можно переключить. Использование этого оружия руководством разведчиков крайне не поощрялось. Каждый случай рассматривался дисциплинарной комиссией и далеко не всегда выносился оправдательный вердикт. Все из-за исключительной жестокости подобного оружия. При соприкосновении с любой поверхностью споры взрывались, рассыпая во все стороны прочные иголки семена. Очень прочные. От такого даже скафандр не защитит. Тиана не слышала о существовании личной защиты, способной сдержать такой удар, поэтому чаще всего после его использования остаются только трупы. Вне боевых действий использовать спаромет вовсе запрещено. Но девушка решила, что ее случай исключительный. Нейродеструктор против насекомых полностью бесполезен. Попытки хоть частично реанимировать древний телепорт затянулись на сутки. Только на то, чтобы найти гнездо для подключения резервного питания, ушло несколько часов. Затем девушка долго искала хоть какие-нибудь обозначения, указывающие параметры питания. Когда нашла, ужасно разочаровалась. Ни один из элементов, притащенных к телепорту, не подошел. Пришлось комбинировать, а потом еще сооружать кустарный переходник. Справилась. Подняв глаза на часы, высвечивающиеся на внутренней поверхности забрала, ужаснулась потраченному времени. А ведь еще нужно как-то вытянуть нужные данные. Пришлось в очередной раз заставить скафандр впрыснуть в кровь дополнительную порцию стимулятора. Скафандр был категорически против, сигнализируя о вреде для здоровья и последствиях в виде долгого лечения в медкапсуле. Но девушка только отмахнулась. Ей и так придется скоро в нее лезть. Найти и разобраться в координатах оказалось легче, чем провести подготовку. К сожалению, координаты не глобальные, и никаких сведений о родных мирах в них не нашлось. Только относительно матки. Что ж, уже неплохо. По крайней мере, она теперь знает, где эту матку искать. «Нашла!» — довольно оповестила она Ликса. 300 лет отсюда!» Около 1,5 суток пути. Девушка прикинула, что за сутки бы как раз успела провести запланированную операцию. «Кусто, ты сможешь двигаться в гипере без сопряжения со мной?» — спросила Тиана. Вообще-то она знала, что сможет. Этот переход без слияния совершить невозможно, а вот двигаться чисто теоретически Ликсу ничего не мешает. Оставаться сосредоточенным на цели он может не хуже пилота. Да и если ошибется, она вот тоже ошиблась. «А зачем?» — осторожно переспросил Кусто. «Ты не переживай, пожалуйста, это ведь не твоя вина, что в последний раз чуть не случилась авария». «Не в этом дело», — отмахнулась девушка. «Мне нужна операция, и она займет 1,5 суток. Не хочу из-за этого опоздать». Услышав об операции, Ликс ужасно возбудился. Начал выяснять, что у нее болит и почему она не сказала раньше. Тиана напомнила об обстоятельствах ее порабощения и о причине тоже. «Я должна обезопасить себя от повторения подобного», — мрачно подытожила девушка. «О, прости, я совсем не подумал». «Тогда, конечно, я справлюсь сам, не переживай», — заверил Ликс. «И все?» — удивилась Тиана. «Ни как ты будешь теперь жить, ни это же ужасно опасная операция. Чего это он так спокоен?» «Ты как-то слишком спокоен», — не выдержала разведчица. «Я просто думаю, что симбионт тебе не нужен. Природа создала человека без подобного существа, и до их появления вы прекрасно справлялись самостоятельно. Значит, это противоестественно. У меня нет внутри существа, управляющего мной. То есть я хотел сказать неразумного существа. И ты мной совсем не управляешь, я просто подчиненный. Ну да, улыбнулась девушка. Только если руководствоваться твоей логикой, мне не нужно пользоваться одеждой и предметами быта, питаться тем, что поймаю, и жить на планете. Потому что природа создала меня именно такой. Глупости, конечно. Даже технофанатики себя модифицируют. Я слышала, что наши ученые сейчас ведут разработку новых симбионтов для освоения планет с повышенной силой тяжести. Возвращаться в дикость — вот что противоестественно. Может, еще и от бактерий симбионтов отказаться? Этак я просто умру. Страшно. Тиане было очень страшно лишаться привычного симбионта. Даже злиться начала на Германа, потому что если бы не он, не было бы необходимости спешить. И тогда можно было бы еще немного оттянуть операцию. Ты готова думать о чем угодно, лишь бы не об операции. Если бы не Герман, тебе бы вообще не потребовалось ничего делать. Ты бы послушно отдавала свое ДНК, чтобы производить все новых и новых маток. Больше тянуть Тиана не стала. Вспомнила было, что уже больше суток не ела, но отмахнулась от этой мысли. Даже лучше, если ляжет в медкапсулу голодной. Быстро прошла к пилотскому креслу. Вошла в сопряжение. Разгон. Прыжок. Удачи. Мысленно пожелала девушка то ли себе, то ли Ликсу и вышла из сопряжения. Капсула, после того, как Тиана в нее легла, вывела на внутреннюю поверхность длинный список необходимых мероприятий для восстановления здоровья после неумеренного приема стимуляторов. Тиана послушно согласилась со всеми пунктами, кроме тех, которые предполагали введение седативных препаратов. А потом взялась планировать операцию. Нужно сделать разрез над позвоночником, пережать и зашить ответвления сосудов, ведущих к симбионту, удалить крепления, которыми он удерживается в черепе, и, наконец, отрезать все связи с нервными узлами в позвоночнике и мозге. Вернуть все на место и запустить процесс регенерации. Девушка была счастлива, что сумела найти шаблон похожей операции в памяти капсулы. На случай ранения в голову. Врачи, комплектовавшие память, предусмотрели даже такое, за что Тиана была им очень благодарна. Сама она представить ситуацию, в которой при ранении разведчик остается жив и способен добраться до капсулы, но при этом поврежден симбионт, не смогла. Очень уж она выглядит неправдоподобной. Или это для более крупных экипажей, когда есть помощники? В любом случае, не будь этого шаблона, она бы не решилась на полное удаление. Постаралась бы только пережать кровоток, чтобы надежно лишить питания симбионта, и закапсулировать его тело, чтобы минимизировать попадание в ее организм продуктов распада. Минимизировать, но не исключить совсем, так что пришлось бы регулярно проводить детоксикацию. По крайней мере, до возвращения в цивилизованные места. Судорожно вздохнув, девушка активировала старт. Запустила обезболивающее и вырезала из черепа круглый лючок. Пока все правильно. Судя по структуре кости, именно здесь было проделано отверстие в прошлый раз, когда симбионта подсаживали. Теперь аккуратно. Чуть раздвинуть ткани. Вот и симбионт. Похож на мясное семечко диаметром 3 миллиметра. Если честно, довольно мерзко. Во время медитации симбионт всегда представлялся ей белым пушистым шариком. Тиана нашла взглядом артерию, к которой подключен отвод на симбионта. Пережала ее. На секунду показалось, что симбионт возмущенно дернулся. А потом из семечка появилась стрекательная нить и принялась ощупывать окружающее пространство. Тиана запаниковала. Этого не было в сведениях. Им всегда говорили, что симбионты не имеют собственных конечностей. «Что за тварь такая у нее в голове?» Стараясь не поддаваться панике, Тиана начала срочно вносить изменения в план операции. «Обрезать стрекательную нить, и пока он не выпустил новую, обернуть симбионта стерильной пленкой». той самой, которую она планировала использовать, пока не нашла шаблон. На краю зрения светятся красным возмущенные надписи о нарушении плана. Только отвлекают. Почему о такой активности симбионта ничего не сказано в инструкции? Ну, конечно же, это ведь шаблон на случай критических повреждений или смерти симбионта. Тогда он точно не попытается защищаться. Теперь крепление. Первое, второе, третье. Симбионт продолжает сопротивляться. Пытается выбрасывать новые крючки, зацепиться за кость. «Да когда ж ты сдохнешь? Я ведь пережала артерию. Тебе тоже нужен кислород». Тиана обернула симбионта в еще один слой изолирующей пленки. Предыдущий он уже прорвал. Теперь отцепить от позвоночника чужие нервы. Слишком резкое движение зрачка, вспышка боли. Хорошо, что двигательная активность отключена полностью, включая дыхание. Кислород в кровь доставляет автоматика капсулы. Если бы не это, Тиана бы сейчас дернулась и умерла. Или необратимо повредила бы мозг. Останавливаться нельзя. Не обращая внимания на боль, девушка продолжила. Только постаралась быть аккуратнее. Еще 4 вспышки боли. На этот раз гораздо более слабых. А теперь извлечь симбионта. Быстрее, сразу в утилизатор. С мстительным удовольствием Тиана проследила, как огонек утилизатора сменился с красного на зеленый. Все, от мерзкой штуки остался только невесомый пепел. Оставшуюся часть операции Тиана проводила очень тщательно. Не хотелось упустить что-нибудь важное. Диагноз на мониторе показывает, что все в пределах нормы. Она нигде не напортачила. С мозгом тоже вроде бы все в порядке, раз уж она по-прежнему может думать и завершает операцию. Осталось только убедиться, что она не нарушила никаких связей с телом. Тиана приладила на место кусочек кожи, закрывающий лючок, и запустила одновременно регенерацию и выведение блокатора двигательной активности. 10 минут мучительного ожидания. Крышка капсулы открывается, и девушка легко из нее выбирается. Все получилось. Только теперь Тиана сообразила взглянуть на время. 3 часа. Операция заняла всего 3 часа вместо суток. По спине у девушки пробежали мурашки размером с тех муравьев, которых так браво крошил Герман. А ей казалось, что она, наоборот, сражалась с проклятым симбионтом гораздо дольше, чем рассчитывала. Да, основные этапы пришлось проводить буквально с дикой скоростью. По краю прошла. Перекрыла норматив медицинской сестры в 2 раза. Если вернусь, смогу претендовать на аналогичную должность и забыть о свободной разведке. Девушка представила себе, что придется расстаться с космосом, с Кусто. Нет уж. Быть медицинским работником, конечно, гораздо почетнее, чем свободным разведчиком, но ей что-то не хочется.